Дафна Дю Морье. Не позже полуночи. Рассказы. Лен издат. 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Анже Паридзе. Обыденность и тайна. Маленький фотограф. Яблоня. Доля секунды. Без видимых причин. Алиби. Синие линзы. Опасный мужчина. Красавцы. Пиявка. Не позже полуночи. На грани. Крестный путь.